Ранобэ, святой воин двух искусств. Пролог, есть или не есть, это был вопрос, о котором рассуждал Сиачэнь, изучая в руках темно-зеленую пилюлю бессмертия. Его разум, казалось, был в замешательстве. Когда он купил на Таобао компендиум по культивации, продавец добавил это бонусом. Этот магазин Таобао оказался немного странным. После покупки компендиума за 250 юаней, они на самом деле дали ему пилюлю бессмертия, после чего сказали, что она поднимет его в высший мир. Сиачэнь был очень заинтересован в культивировании бессмертных и связанных с ней легендами, так что, недолго думая, он все же купил товар. В течение 3 лет, Сиачэнь культивировал по методике, изложенной в компендиуме. Он культивировал целых 3 года, но никаких улучшений не было. Кроме методов очищения таблеток, изготовления талисманов и создания и очищения оружия, все остальное он не смог понять. Однако Сиачэнь не сдавался, он возлагал свои надежды на пилюлю бессмертия, несмотря на то, что это казалось странным даже ему. Когда-то он пытался разбить ее при помощи молотка. Когда молоток сближался с пилюлей, казалось, что вокруг нее было какое-то защитное поле. Неважно, сколько он использовал силы, молоток так и не смог приблизиться к ней. В этой пилюле бессмертия могла быть скрыта мистическая судьба, легенды бессмертных. Сиачэнь замешкался, так как эта пилюля казалась очень странной. Было бы хорошо, если бы он съел ее и ничего не произошло, а что если он превратится в монстра, что делать тогда? Именно поэтому он так и не решился съесть пилюлю бессмертия до сих пор. Есть или не есть? Есть. Сиачэнь послушал свое сердце и принял решение. Он решил съесть эту пилюлю бессмертия, либо это, либо сломать ее. Нет такой вещи в мире, как бесплатный сыр. Невозможно получить награду без риска. Зажав свой нос, Сиачэнь закрыл глаза и положил пилюлю в рот, проглотив ее. Когда она спустилась к Дантиню, он ощутил ее. Пространство вокруг Дантиня залилось теплом, а кровь и ци в его теле притягивались к душе. Сиачэнь почувствовал, что у него пересохло во рту, а голова закружилась, будто его душу насильно вытягивают из тела. Его сознание затуманилось и медленно он обратился в ничто. Глава 1. Континент Тинью. Континент Тинью, Великая Империя Цинь, страна Цицзы, город речных чернил, клан Ся. Во дворе клана Ся, на крыше одного из домов сидел Сиачэнь. Это был прекрасный солнечный день с ясным небом, но настроение Сиачэня было просто ужасным. Он был в глубокой депрессии. Он поклялся, если когда-нибудь вернется на землю, то больше никогда и ничего не будет покупать в Таобао. Когда он купил компендиум по культивации за 250 юаней, продавец добавил пилюлю бессмертия, сказав, что она позволит подняться в высший мир. Сиачэнь был увлечен легендами и методами культивации бессмертных, потому и приобрел товар на свою голову. В течение 3 лет Сиачэнь следовал методам культивации, написанных в компендиуме по культивации, но никакого прогресса не было. Помимо очищения таблеток, изготовления талисманов и создания и очищения оружия, все остальное он не смог понять. Однако Сиачэнь не сдавался, он возлагал свои надежды на пилюлю бессмертия, несмотря на то, что это казалось странным. Когда-то он пытался разбить ее при помощи молотка. Когда молоток сближался с пилюлей, показалось, что вокруг нее было какое-то защитное поле. Неважно, сколько он использовал силы, молоток так и не смог приблизиться к ней. Это мистическое событие и подтолкнуло Сиачэня принять решение и наконец съесть эту пилюлю бессмертия. Кто мог ожидать, что после того, как он съел пилюлю, она откроет ему путь к высшему миру? Но это был не тот мир бессмертных из легенд, а место, известное как континент Тинью. В течение длительного времени он был в замешательстве, прежде чем он понял, что перенесся и захватил тело человека с таким же именем, как и его, Сиачэнь. Он мог бы стерпеть, если это было обычное вознесение, но кто из вознесенных не отказался бы быть харизматичным и уверенным в себе, способным в одиночку победить голыми руками экспертов и заставлять кричать толпы красоток от волн силы. Континент Тинью был местом, где уважали силу. Однако, человек, в которого он вселился, был абсолютным мусором в культивировании. Ему уже исполнилось 16 лет, но он до сих пор не уплотнил свою боевую душу. В городе речных чернил, клан Ся был номер 1, а Сиачэнь – сын главы клана. Это может звучать очень престижно, но из-за своей бездарности, даже слуги смотрели на него сверху вниз. Репутация Сиачэнь свелась к мусор города речных чернил, все в городе презирали его, как только он выходил на улицу. Молодой господин Ся, Первый старейшина попросил вас прийти в боевой зал для проверки способностей. Если вам нечего делать, то быстрее отправляйтесь. Я все передала, хотите вы идти или нет, это ваши проблемы. Когда он услышал этот голос, мысли Сяченя были раздавлены, будто поездом. Человек, который это только что сказал, была служанкой клана Ся. Однако она даже не смотрела на Сяченя, который сидел на крыше дома. Выплюнув фразу, она проигнорировала Сяченя и ушла. Слугами клана Ся были люди, которые культивировали способности служанки, которая приходила ранее, были невысоки, но она успешно уплотнила свою боевую душу, когда ей было 12 лет. Она была сильнее Сяченя, мусора, который не смог уплотнить свою боевую душу, даже когда ему исполнилось 16. Кроме того, Сячень обычно полагался на свой статус и заигрывал с этими служанками, запятнав свою репутацию. Так кто же мог его уважать после этого? Даже служанка смеет презирать его, что такого сделал Сячень? После получения послания, его настроение ухудшилось. Он похлопал себя, чтобы стряхнуть пыль, и спрыгнул с крыши. Киснуть Сяченя заставляло не отношение служанки, а то, что она сообщила. Тест способностей клана Ся, который проходит каждые 3 месяца. Благодаря памяти этого тела, Сячень знал, что всем в клане Ся, независимо от того, молод или стар, необходимо проходить проверку способностей каждые 3 месяца. Там оценивали текущий уровень культивирования, те, кто улучшал, вознаграждались, а кто не добивался успеха или зависали на одном месте, получали выговор. Наказание могло быть легким или тяжелым, в зависимости от тяжести случая. В тот день большинство молодых учеников клана были в хорошем настроении, в частности выдающиеся таланты ждали этого дня с нетерпением, чтобы произвести на всех впечатление и похвастаться своей силой. Однако, для Сяченя этот день был мучением. С тех пор, как он застрял в культивировании, в 8 лет, на 9-й стадии сферы очищения 1, он не смог сделать следующий шаг и уплотнить боевую душу, которая позволила бы ему превратиться в истинного культиватора. В течение 8 лет, это событие превращалось в кошмар. Каждый раз он проверялся и был на той же 9-й стадии сферы очищения 1 без какого-то улучшения. Что касается других учеников его возраста, то они уже достигли вершины основы 2, а некоторые, более сильные, даже вершины сферы мастера 3. Когда Сячень прибыл в военный зал, огромный учебный полигон в несколько сотен квадратных метров был заполнен людьми. Если бы их подсчитали, то тут оказалось бы не менее 800 человек, которые были учениками молодого поколения в клане Ся. Они были не старше 20, но самый слабый культиватор находился в сфере основы 2. Благодаря этому, сила клана номер 1 в городе Речных Чернил, клана Ся, была четко видна. Он нашел уголок и просто стоял там. У него не было надежд, что он мог отличиться здесь. Стоял, желая ничего, кроме как прийти и уйти, тихо и мирно. В тот момент, рядом с волшебным камнем запечатывания, который измерял силу, стоял старый человек. Это был первый старейшина клана Ся, Сяцан. Он был на пике сферы великого мастера 4, его сила в клане Ся уступает только главе клана, Сясюн. В городе Речных Чернил он считался сильнейшим экспертом. Парень, кажется, 18 или 19 лет, стоял перед волшебным камнем запечатывания. Он собрался пройти тест, но когда он повернул голову, то невольно заметил в углу Сяченя. На лице парня появилась легкая улыбка, отражая желание поиздеваться. В своеобразном тоне он позвал: «Так, брат Чень уже пришел, почему же вы стоите так далеко? Так, как вы уже здесь, то я могу пропустить брата Ченя первым для проверки испытания». Сячень горько улыбнулся. «Невозможно избежать некоторых проблем, независимо от того, как сильно вы этого хотите. Он уже и так далеко отошел, но его все рано кто-то заметил. Человек, который говорил, был Ся Цзянь, он был старшим братом Сяченя, у них был один отец, но разные матери. Во время каждого испытания, он всегда стремился создать трудности для Сяченя. Сячень начал культивировать в возрасте 4 лет. В течение года он смог чувствовать сущность неба и земли, а на следующий он достиг первого ранга очищения души. Еще через 3 года, прежде чем ему исполнилось 8, он достиг 9-го ранга очищения души. Казалось, он был на пороге укрепления боевой души. Тогда он был редчайшим талантом клана Ся, который появлялся только раз в 100 лет. В то время, Ся Цзянь все еще колебался на уровне 5-го ранга очищения души. Каждый в клане Ся обратил внимание на Сяченя, а старейшина клана начала восхвалять его. Ся Цзянь стал как всеми забытая кукла. С тех пор он ненавидел Ся Чэня. Они оба были сыновьями Ся Сюна. Так почему Ся Чэнь стал всеми любим, а его забыли? Ученики клана Ся ожидали зрелища. Во время каждого испытания способностей, Ся Цзянь использовал различные методы, чтобы унизить Ся Чэня. Они все уже привыкли к этому. Кроме того, всякий раз, когда они видели, как гений прошлого стал мусором настоящего, они чувствовали неописуемый восторг в своих сердцах. Глава 2. Гнев. Дуэль жизни и смерти. Ся Чэнь не двигался, но вместо этого он просто с холодом смотрел на толпу, и никто не знал, о чем он думал в своем сердце. Ся Цзянь повернулся к толпе и медленно подошел. Толпа уступала ему дорогу. Когда они смотрели на Ся Чэня, на их лицах было предвкушение предстоящего шоу. «Брат Чэнь, почему ты не идешь? Ты хочешь, чтобы твой старший брат потерял лицо?» — зловеще произнес Ся Цзянь, схватив Ся Чэня за запястье правой руки, потянув его вперед. Однако потянув, он обнаружил, что он не смог сдвинуть запястье Ся Чэня. Он не мог не испугаться, как этот мусор мог обладать такой огромной силой. Правда, когда он собирался использовать эссенцию души, чтобы заставить Ся Чэня, Ся Чэнь, яростно вырвав свою руку, успевая отшвырнуть руку Ся Цзяня на глазах толпы, и холодно ответил: «Нет причины напрягаться старшему брату, я могу сам идти». Шепоты распространились подобно взрыву. Как этот мусор посмел отшвырнуть руку Ся Цзяня? Хотя Ся Цзянь не использовал эссенцию души своего тела, его культивирование уже достигло пика высшего ранга основы 2, которое означало, что он был в шаге от становления мастером 3. Его сфера культивации значительно выше, чем у Ся Чэня на несколько сфер. Возможно, с этим мусором произошло чудо, и он уплотнил свою боевую душу. Ся Цзянь, чья рука была отброшена Ся Чэнем, застыл на некоторое время, но почти мгновенно на его лице появилось отвращение. Этот Ся Чэнь на самом деле осмелился заставить его потерять лицо перед всеми. Пронзая взглядом Ся Чэня, он подошел. Ся Цзянь не переставал думать, что сказать, лишь бы унизить Ся Чэня. С горьким выражением Ся Чэнь стоял перед волшебным камнем запечатывания. Он знал, на какой сфере культивирования был, но пути отступать не было. В худшем случае, его снова будут высмеивать, но мысли об этом его огорчали. Ся Чэнь протянул свою правую руку и положил ее на камень. Слабая циркулирующая энергия в его теле откликнулась. Потоки духовной энергии текли из его дантяня в акупунктурные точки на руках, через меридианы, и быстро собрались на его правой ладони. Волшебный камень запечатывания под его ладонью начал изменять цвет. Первоначально белоснежный цвет стал окрашиваться слабым красным оттенком. В скором времени на лбу Ся Чэня появились испарины, а камень казался всепожирающей силой. Духовная энергия в его теле непрерывно вытекала. Однако цвет волшебного камня запечатывания оставался неизменно бледно-красным. «Ся Чэнь, 9-я стадия сферы очищения 1. Нет никаких улучшений», — произнес без эмоций первый старейшина Ся Цан. Покачав головой, Ся Чэнь убрал правую руку и вытер пот со лба. Окружающие ученики клана Ся выдохнули с облегчением. Этот мусор все такой же, как и раньше. То были не чудеса, а его сила все еще на 9-й стадии очищения 1. Ся Цзянь холодно рассмеялся. На самом деле, ранее он был поражен. Теперь он вспомнил, что хотел запугать его, и таким образом вернул прежнюю мысль, желая создать ему неприятности. «Брат Чэнь, ты действительно ненормальный талант. Несмотря на 8 лет культивации, ты все еще на 9-й стадии очищения 1. В целом клане Ся, нет, во всей Великой Империи Цинь, только у тебя такой талант, ха-ха». Все ученики клана Ся в большом зале вместе засмеялись. Первый старейшина позади волшебного камня запечатывания лишь нахмурился, ничего не сказав. Он чувствовал, как ему жаль, что Ся Цзянь обладает приемлемым талантом и достаточно трудолюбив в культивировании, но у него нет сострадания. В будущем он далеко не заберется. Он не был уверен, а что если этот ребенок сможет выжить в десятилетнем обещании, что состоится через полгода? Ся Чэнь был тихим и продолжал сохранять холодное выражение лица. Это был его старший брат, который, вместо того, чтобы утешать его, зашел так далеко, взяв на себя инициативу в его унижении. Иметь такого старшего брата было хорошо, как никогда. Странно улыбнувшись, Ся Цзянь протянул руки и похлопал плечи Ся Чэня. «Брат Чэнь, не расстраивайся, не стоит куда-то спешить. Может быть, через несколько лет ты сможешь уплотнить свой дух. Эй, брат Чэнь, «Почему ты на коленях? Не будь таким, я не заслуживаю такого обращения». Используя свою эссенцию Сяо Цзянь, похлопал Сяо Ченя, используя около половины силы сферы основы 2. Учитывая, что Сяо Чень унизил его перед всеми ранее, он не собирался позволить ему так легко отделаться. Сяо Чень опустился на землю, на одно колено, с его лба пот катился градом. При помощи своей эссенции, Сяо Цзянь сильно надавил ему на плечи. Неважно сколько силы он приложит, он не смог бы противостоять Сяо Цзяню. Из толпы послышались насмешки. «Молодой мастер Чень, даже с таким выдающимся культивированием, вам не придется использовать такой метод, чтобы показать его». Молодой мастер Чень действительно молодой мастер Чень, даже то, как он опускается на колени, поистине элегантно. Сяо Чень закрыл свои глаза. Он крепко сжал кулак, заставляя ногти впиваться в свою плоть. Свежая кровь медленно капала, и все его тело не могло остановить дрожь. Негодование. Он не смирится. Яростное негодование, что вытекало из глубин его души, начало пронзать тело Сяо Ченя. Он не смирится. «Это ты?» — промямлил Сяо Чень. Такая сильная обида из глубин самой души, казалось, пришла из истинной души этого тела. Даже после того, как он умер, обиды, которые накопились за 8 лет, вырывались наружу. Он не смирится. Никто не захочет быть мусором. Никто не сможет бесконечно терпеть насмешки и унижения от других. Никто не будет охотно смотреть на других до конца своих дней. «Ты Сяо Чень, я тоже Сяо Чень, ладно, я буду жить в тебе, смывая эти 8 лет унижений. Я буду сражаться с теми, кто издевался над тобой, кто оскорблял и дразнил, чтобы они запомнили, что значит сожаление». Сяо Чень яростно открыл глаза. Лучезарный взгляд заменил этот холодный и пустой, который он обычно носил. В глазах появилась решительность. «Я, Сяо Чень, не буду мусором, никогда». Он опустил свое тело вниз и быстро откатился назад, стоя спиной к волшебному камню запечатывания. Он посмотрел на Сяо Цзяня с холодным взглядом. Сяо Цзянь был удовлетворен, когда окружающие ученики клана Сяо смеялись над Сяо Ченем. Он немного расслабился, застигнутый врасплох, и невольно дал Сяо Ченю вырваться из объятий. Он не мог не почувствовать разочарование из-за этого и собирался сделать шаг. Кусок рваной ткани вылетел и ударил его в лицо, сильно ударил. Кусок ткани был вырван из рукава Сяо Ченя. Естественно, это означало, что тот, кто это сделал, был Сяо Чень. «Очень хорошо, так как ты уже получил его, я вызываю тебя на дуэль жизни и смерти через 7 дней. Отныне ты больше не мой старший брат и никогда им не будешь вновь». Сяо Чень холодно смотрел на Сяо Цзяня, его голос был очень холодным. Казалось, он из самого девятого круга ада. Глава 3. Прорыв пурпурного громового дракона. Сяо Цзянь был возмущен, когда услышал эти слова. Его лицо стало фиолетовым. Он стал накапливать эссенцию в руках и собирался выполнить боевую технику «Удар Инферно». Глупо уставившись некоторое время на пустое пространство, он быстро понял, что означали слова Сяо Ченя. Он смотрел на него, словно на призрака. И не только он, все молодое поколение клана Сяо поняло, что имел в виду Сяо Чень. Разразился переполох в толпе. Они все смотрели на Сяо Ченя, как будто увидели призрака. Церемония дуэли. То, что сделал Сяо Чень, обычная церемония дуэли континента Тинью. На континенте Тинью существует множество различных церемоний дуэлей. Например, если вы бросили свой платок противнику, и он его ловит, это означает, что противник принял вызов. По существу, этот вид дуэли был самым добродушным, а также самым популярным решением проблем. Благодаря различным культурам и обычаям этих земель, существовали различные церемонии дуэли. Но вне зависимости от места, был еще один вид обряда, самый жесточайший. Это был акт удара в чье-то лицо, используя кусок оторванной ткани рукава. Если ткань попадает в цель, то вызов на дуэль автоматически принимался. И как только дуэль начиналась, то это был бой на смерть. Однако, Сяо Чень был на девятом стадии сферы очищения 1. Без всяких боевых техник, это был способ найти собственную смерть. Если он бросил вызов пику основы 2 такую дуэль, на континенте Тинью, культиваторы безраздельно властвуют. Сферы боевой культивации были разделены, начиная с очищения 1, основы 2, мастера 3, великого мастера 4, святого 5, короля 6, императора 7, мудреца 8 и бога 9. Сфера очищения 1 разделена на 9 стадий, в то время, как сфера основы 2 и выше, разделена на низшую, среднюю и высшую стадию. На пути культивации, очищение 1 считалось самой сложной, И только после достижения 9 стадий и уплотнения боевой души можно считаться настоящим культиватором. Люди с хорошим талантом смогли уплотнить их боевую душу до 10 лет. Если душу уплотнить после 10, то свершения на пути культивации будут слегка ограничены. Чем раньше человек уплотнит свою боевую душу, тем больше он сможет достичь в будущем. В клане Ся, в запущенном дворе, скрестив ноги на кровати в своей спальне, сидел Ся Чэнь и следил за техникой культивации своего нового тела, чтобы поглощать духовную энергию неба и земли. Потоки духовной энергии нахлынули на него со всех сторон, входя в его тело, через поры, в 720 основных и второстепенных акупунктурных точек. После этого энергия перемещалась вдоль меридианов, подобно крошечной змее, ползущей к дантиню. Духовная энергия двигалась со всех сторон и сходилась в одном месте. В месте расположения дантиня была бесформенная масса, духовная энергия покружилась раз над дантянем, и превращаясь в бесчисленное количество духовной энергии возвращалась в меридианы. Ся Чэнь не прекратил и попытался снова собрать духовную энергию, чтобы давить на дантянь, но, как и раньше, она просто облетела дантянь и возвратилась в меридианы. После нескольких попыток окружающая его духовная энергия начала редеть, но по-прежнему не могла войти в дантянь. В конце концов, вся духовная энергия потекла в обратном направлении, через его меридианы и акупунктурные точки, входя в кожу, мышцы и кости, медленно питая их до полного исчезновения. Перестав культивировать, Ся Чэнь в отчаянии избивал кровать, он все еще не смог преодолеть этот барьер. С тех пор, как Ся Чэнь достиг 9 стадии очищения 1, духовная энергия, которую он поглощал, не собиралась в его дантянь. Вместо этого каждая нить энергии пронизывала его кости, кожу и мышцы, заставляя закаляться его тело, пока оно не стало несравнимо жестким и твердым, пока не достигло шокирующего уровня прочности. Если противники не использовали эссенцию, даже если они были бы культиваторами сферы мастера 3, они не смогли сравниться с ним в силе. Это и было причиной тому, как он без сражения освободился от Ся Цзяня. Однако, если он не был в состоянии уплотнить свою боевую душу, то он никак не мог извлекать эссенцию энергии неба и земли. Техники основы 2 требовали использования эссенции. Независимо от его физической силы, перед мастером 3, использующим эссенцию, исходом была лишь смерть. Может, у него нет возможности избежать смерти в течение 7 дней? Вдруг, в голове появилась мысль, тот компендиум по культивации, который он купил в Табао, он не смог культивировать его на земле, но, возможно, что в этом мире по нему сможет культивировать. Наличие боевой души означало, что он, возможно, не сможет сформировать Бжидан или Юаньинь, а что насчет культивирования? В его мире духовной энергии неба и земли не существовало, но она существовала повсюду в этом мире. Чем больше он об этом думал, тем более вероятным это казалось. В компендиуме по культивации был только один метод культивирования бессмертных, называвшийся «Прорыв пурпурного громового дракона». Он читал его в течение 3 лет и смог запомнить. Скрестив ноги, он сел и начал культивировать в соответствии с методом. «Прорыв пурпурного громового дракона» состоял в общей сложности из 12 уровней, поэтому соответственно он начинал развиваться с первого уровня. Он молча повторял заклинание и сразу смог четко почувствовать колебания окружающей духовной энергии, радость возникла в его сердце. Ся Чэнь успокоил свои эмоции и продолжил циркулировать прорыв пурпурного громового дракона. В этот момент он совершенно не мог себе позволить быть хоть чуточку нетерпеливым. Вокруг него непрерывно фонтанировала духовная энергия, он чувствовал, как она просачивалась через его поры. Потоки духовной энергии, входившие в его тело подобно маленьким рыбкам, плавающим вокруг с полным ликованием, которое выражалось в неописуемо беззаботном чувстве. Скорость и плотность поглощения энергии была быстрее и плотнее в несколько раз. Духовная энергия счастливо плыла по его меридианам. Под воздействием густой и плотной энергии тонкие меридианы Сячиня непрерывно расширялись. Энергия текла быстро и в одно мгновение замкнула круг в передней части груди. Огромная скорость заставила Сячиня чувствовать себя немного тревожно, торопливо успокаивая и замедляя темп циркуляции духовной энергии. После того, как он завершил круг, энергия возвращалась, задержавшись над дантянем. Ся Чэнь начал нервничать. Он не сдавался, так что делал все возможное, чтобы контролировать духовную энергию, аккуратно направляя ее дюйм за дюймом к бесформенной массе, которая была в его дантяне. Безграничная энергия была подобна дракону и медленно плыла в сторону дантяня. Ощущение, которые он получал, отличались от предыдущего раза. Он попытался уплотнить боевую душу. На этот раз его ум мог ясно чувствовать гибкий барьер в его дантяне, не пропускающий духовную энергию, которая давила на него. Продвижение энергии становилось все более очевидным, пока, наконец, она не могла продвинуться вперед. Сиачень закалил сердце, заставил энергию покинуть меридианы и собираться над его дантянем, сразу побудив ее яростно спуститься вниз. Раздался громкий хлопок, и духовная энергия отскочила назад, вызывая огромные волны. Сиачень почувствовал, как его внутренности и органы сместились, из уголка его рта просочилась струйка свежей крови. От ужаса он побледнел. Быстро придя в себя, он медленно направил всю свою духовную энергию в поврежденные органы. Глава 4. Приключения, гора семи мелодий. За последние 4 часа Сиачень аккуратно восстановил поврежденные внутренние органы. После такого урока он больше не осмеливался использовать духовную энергию, чтобы силой ворваться в дантянь. После исцеления травм он медленно восстанавливал циркуляцию прорыва пурпурного громового дракона, постоянно поглощая огромное количество духовных нитей энергии. После прохождения цикла по его меридианам, духовная энергия вливалась в кожу, мышцы и кости Сиачня. Он принял решение. Поскольку он временно не может уплотнить свою боевую душу, тогда он будет закалять свое тело, чтобы оно стало предельно твердым. Сиачень потерял счет времени, и пока он культивировал, он уже неосознанно закончил 36 цикл. Открыв глаза, в них вспыхнули две яркие точки фиолетового света. Он потерял дар речи, уже было светло, культивируя он провел всю ночь внутри дома. Несмотря на то, что он не спал в течение ночи, ум Сиачня чувствовал себя оживленным, без единого следа усталости. Вскоре после этого Сиачень ощутил странный запах. Глянув вниз, он заметил толстый слой липкой черной жидкости, осевшей на его теле. Запах был ужасно невыносимым. Это были примеси и отходы, которые содержало тело Сиачня. В прошлом, когда Сиачень культивировал, его тело покрыл толстый слой пота. Однако, прошлым вечером, скорость его культивации возросла примерно в 3 раза, в отличие от предыдущих попыток, что и стало причиной произошедшего. Те, кто не был в курсе данной ситуации, вероятнее всего предположили бы, что Сиачень упал в выгребную яму. Горько улыбнувшись, Сиачень быстро отправился принять душ. Если он выйдет в таком виде, то это вызовет множество недоразумений. После душа он переоделся в новую одежду и пробрался во двор. Он принял стойку и начал практиковать самые обычные кулачные техники клана Ся. Кулачные техники клана Ся имели последовательность движений, которые объединяли восходящие и нисходящие, наступательные и оборонительные движения, казавшиеся очень простыми. Сиачень ударил очень плавно, испуская воздушные волны от кулака. Бессознательно вместе с движением распространялся и прорыв пурпурного громового дракона. Изначально простая кулачная техника оказалась тиранической и могучей. Он сделал выпад и отвел руку, звук грома заполнил воздух. Эти изменения вызвали у Сиачня радость. Он не ожидал, что прорыв пурпурного громового дракона будет иметь такой эффект. Чем больше он делал выпадов, тем радостнее он себя чувствовал. Его кулак становился все быстрее и быстрее, раскаты грома раздавались непрерывно. Не осознавая, он негромко вскрикнул. На движемся кулаке стали заметны вспышки молнии. Его правая рука ощущала жар, казалось, кулак переполняет неисчерпаемая сила. Громко крикнув, Сиачень высоко вскочил, и когда он приземлился, его кулак обрушился на земную твердь. Сиачень использовал всю собранную телом силу в этом ударе. Бум! Огромное количество камней были раздроблены. Среди бесчисленных трещин, там была небольшая воронка шириной около полуметра. Сиачень затаил дыхание, покачав головой, он смотрел на остатки горных пород. Возможно, этот кулак мог показаться свирепым, но он знал, что это не так. Когда сильные культиваторы использовали эту боевую технику, то могли создавать большую дыру, которая была не менее метра в ширину. Кроме того, никаких трещин не будет, вместо раздробленных камней была бы лишь пыль. Однако Сиачень был очень доволен. Он должен делать это шаг за шагом. Он только ночь культивировал прорыв пурпурного громового дракона, но его сила уже настолько шокирующая. После нескольких дней, его тело смогло бы сравниться с телом сферы основы 2. Кроме того, вспышки молнии могут стать шокирующим сюрпризом. Отдохнув некоторое время, Сиачень решил продолжить культивацию. Только он не мог вернуться в спальню для этого. Он должен был найти место с более плотной духовной энергией. Такое место в клане Ся было позади горы, горы семи мелодий. Гору семи мелодий можно считать источником доходов клана Ся. На ней было множество редких трав и духовных зверей. Кроме того, плотность духовной энергии была намного выше, чем в его текущем районе. Из оставшейся памяти прошлого Сячиня он помнил, что много лет тому назад клан Ся считался весьма большим не только по меркам Великой Империи Цинь, но и по меркам всего континента Тинью. Но когда клан пришел в упадок, они осели в городе Речных Чернил. Предыдущее поколение клана Ся использовало свою силу, чтобы занять эту гору. Опираясь на несметные сокровища из горы Семи Мелодий, клан Ся занял прочную позицию в городе Речных Чернил, превращаясь в клан номер один. Единственным недостатком было то, что такой клад, естественно, заставлял глаза окружающих наливаться ревностью. Из-за горы Семи Мелодий был бесконечный поток конфликтов и споров. В то время местные кланы города Речных Чернил и клан Ся провели в масштабных сражениях, вызывая огромные потери для обеих сторон. Наконец, благодаря лорду города Речных Чернил, все кланы пришли к соглашению. Каждые 10 лет проводится турнир, участвует в нем вся молодежь, которой меньше 20 лет. Победитель решает, кто получает права на гору Семи Мелодий. Обе стороны отступили, клан Ся тоже не смел оскорблять все кланы города и согласился на это. Хотя сила клана Ся снизилась, им удалось достичь победы в последних трех соревнованиях боевых искусств. Следующий 10-летний турнир будет проводиться во второй половине этого года. На этот раз клан Ся поставит все свои надежды на Ся Цзяня и таинственную внучку первого старейшины. Вспоминая историю горы Семи Мелодий, Ся Чень уже приблизился к ее подножью. Там был расположен пропускной пункт, в котором находились элитные войска клана Ся. Если кто-то не из клана Ся желал пройти, то для этого они должны были заплатить. Естественно, из-за того, что Ся Чень сын главы клана, он не должен проходить подобную процедуру для входа к горе Семи Мелодий. Однако, когда охранник из клана Ся узнал, что тот хочет войти, то он решил максимально усложнить это. Кто не слышал о втором молодом мастере и его девятой стадии очищения один, о знаменитом мусоре из города Речных Чернил? Если он войдет в гору Семи Мелодий, единственной вещью, ожидающей его, была смерть. Когда глава клана найдет виновного человека, тот обязательно будет наказан. Второй молодой мастер, духовные звери этих гор очень свирепы. Это не место для игр. Будет лучше, если второй молодой мастер не пойдет туда, посоветовал один из охранников. На самом деле, он хотел сказать больше, но не сделал этого, воздержавшись о добавлении упоминаний о туманном павильоне дождя и о том, что за стенами города более подходящее для него место, а не это, помогающие найти преждевременную смерть. Услышав это, Ся Чень улыбнулся. Он не возражал против подобного тонастража. Кто сказал, что я поднимаюсь, чтобы поиграть? Я собираюсь культивировать. Может ли быть, что я как сын главы клана не имею права вступать на эту гору для совершенствования? Охранник, казалось, уже хотел что-то сказать еще, но человек позади него сдержал его, улыбнувшись, заговорил. Поскольку второй молодой мастер собирается совершенствоваться, естественно, мы не будем вам мешать, мы просто надеемся, что молодой мастер не зайдет глубоко и будет держаться подальше от внутренней горы. Естественно, сказав это, Ся Чень пошел, не оглядываясь назад. Почему вы позволили ему? Это равноценно отправлению его на смерть, промолвил страж. Твои источники информации скудны, разве ты не слышала его дуэли с Ся Цзянем? Это поединок жизни и смерти. Пусть он войдет, даже если он умрет в лапах духовного зверя. Все равно это гораздо лучше, чем от рук Ся Цзяня. Глава 5. Опасность. Загадочная девушка гора Семи Мелодий. Ся Чень выбрал себе путь к вершине горы. Культивируя прорыв пурпурного громового дракона, он почувствовал, как его восприятие стало намного лучше и острее, чем раньше. Он мог ясно ощущать, что лес был наполнен духовной энергией неба и земли. На данный момент он искал место в окрестностях горного хребта с плотной духовной энергией. Хотя ему и не удалось уплотнить свою боевую душу, у него все еще оставалась надежда. В компендиуме по культивации, помимо прорыва пурпурного громового дракона, которая является основой культивирования, существуют также и методы очистки лекарственных пилюль. Основываясь на своем опыте из прошлого, он обнаружил, что растения этого мира идентичны с теми, которые записаны в компендиуме по культивации. Если он будет культивировать прорыв пурпурного громового дракона определенное время и уплотнит основное пламя, то сможет очищать пилюли. С помощью лекарственных пилюль возможность уплотнить боевую душу сильно возрастет. Вдруг Сиачень обнаружил небольшую область примерно в 500 метрах перед собой. Она была богата духовной энергией. Подняв голову, он решил получше все рассмотреть. Там была пышная, крепкая и энергичная растительность, а деревья в этом месте казались толще, чем в других местах. Сиачень улыбнулся, он наконец нашел ее. Отводя ветви в стороны, он устремился вперед. Когда он почти достиг места с обильной энергией, Сиачень остановился. В таких местах обычно скрываются сильные духовные звери. Восприятие духовного зверя превосходило человека, поэтому они не могли его не ощутить. Такая хорошая земля для культивирования была определенно занята. Он должен найти зверя первым. Самые сильные духовные звери в этих краях были всего лишь второго ранга, что примерно соответствовало человеческой высшей стадии сферы основы 2. С нынешней культивацией Сиачиня, добавив к этому прорыв пурпурного громового дракона, также если он воспользуется окружением, он смог бы попытаться убить его. Гулял прохладный ветерок, заставлявший листья слегка танцевать. Сиачень напряг свой нос и ощутил, как ветер нес легкий аромат крови. Однако этот аромат оставался здесь в течение уже долгого времени и становился все слабее. Если нос Сиачиня был немного слабее, он, возможно, бы не уловил этот аромат. Скорее всего, кто-то выслеживал духовного зверя и уже убил его. Сиачень глубоко задумался, он стал колебаться. Он сделал еще несколько шагов и, наконец, увидел мертвого духовного зверя под деревом. Приглядевшись, Сиачень был поражен. Этот мертвый духовный зверь был духом двуххвостого лиса. Глядя на телесные раны, он заметил только рану на шее, вероятнее всего от меча, быть убитым всего от одного взмаха чьего-то меча. Дух двуххвостого лиса был пиковым духовным зверем второго ранга. Хорошо известен свой чудовищность скоростью, можно сказать, в окраине горы семи мелодий он был непревзойден. Кроме того, этот духовный зверь считался очень умным и хитрым. Если он сталкивается с сильным противником, то при первом же удобном случае сбежит. Однако, учитывая его состояние, очевидно, что как только его обнаружили, он сразу же был атакован и умер, даже без шансов на побег. Думая об этом, он не мог унять дрожь. Дух двуххвостого лиса очень быстр. Насколько же его превосходил противник, чтобы убить его лишь одним ударом, этот человек наверняка уже достиг сферы мастера 3. Внезапно позади него раздался слабый звук перемещения. Чувство опасности охватило его. Черт! Сиачень отреагировал почти мгновенно, быстро циркулируя прорыв пурпурного громового дракона. Он направил все в прыжок, обжигающая энергия распространилась по ногам, после чего его тело подпрыгнуло вверх. На высоте около 2 метров его руки схватились за ветку дерева. Используя ее как опору, он проворно качнулся телом и приземлился на нее. Коснувшись своей спины, он обнаружил рану от меча. Рана не была глубокой, но достаточно сильно кровоточила. Глядя на свои окровавленные руки, Сиачень глубоко вдохнул. Если бы он вовремя не уклонился, то разрез мог разделить его надвое в области талии. Посмотрев вниз, Сиачень увидел нападавшего. Это была девушка, выглядевшая не старше 20. У нее была привлекательная внешность. Ее кожа была гладкой и белоснежной, прекрасные черные волосы были стянуты в конский хвост, который лежал у нее на плече, ее лицо было очаровательно, подобно цветку. Зеленая одежда, которую она носила, делала из нее мистическую фею. Однако, ее глаза были переполнены жаждой крови. Они были невероятно холодными, казалось, под ее пристальным взглядом даже воздух замерзает. Молодая девушка взмахнула тонким мечом, который сиял холодным светом. Меч испускал слабый лунный свет, делающий его духовным оружием. На континенте Тенью была особенная руда – лунный камень. Когда кузнецы ковали оружие, они добавляли в него небольшое количество пыли лунного камня. Вид такой ковки оружия создавал огромный скачок, превращая его в духовное оружие. Духовное оружие было очень сильным. Помимо того, что оно было еще и очень острое, оно могло сливаться с силой боевой души, чтобы повысить силу культиватора до пределов. Этот человек, казалось, был знаком Сиачиню. В течение долгого времени он копался в воспоминаниях, прежде чем вспомнить. Видя, что девушка перед ним готовилась сделать очередной шаг, он торопливо заговорил. «Сестра Юйлань, пожалуйста, успокойся. Это я, Сиачень, ты забыла меня?» Это была Ся Юйлань, внучка первого старейшины. По родословной, она дальний родственник по матери. Сиачень не был хорошо знаком с ней, ведь его кузина с ранних лет была затворником. Он видел ее лишь в возрасте 10 лет, и все, что он слышал, что она всегда была одна и казалась очень таинственной. Ся Юйлань нахмурилась, задумалась, а потом опустила свой меч, нежно приоткрыв губы и с извиняющимся тоном промолвила: «Брат Ся Чень, прости, что ты здесь делаешь?» После того, как она опустила меч, Ся Чень выдохнул с облегчением. Он спрыгнул с ветки и стал объяснять: «Я заметил, что духовная энергия этого места в изобилии и решил культивировать здесь. В будущем, когда брат приходит в такие места, где энергии в изобилии, ты должен быть более осторожным. Такие места обычно имеют сильных духовных зверей, защищающих ее». Вдруг Ся Юйлань остановилась, как будто что-то вспомнила, достала нефритовую бутыль и передела ее Ся Ченю. «Это золотая мазь высшего качества. Она поможет тебе с раной на спине. Я культивирую здесь несколько дней и прогоняю духовных зверей, которые желают урвать внезапно освободившуюся территорию. Брат может остаться здесь культивировать и отдохнуть. Считай бутылку золотой мази моей компенсацией». «Ладно, я возвращаюсь». Получив золотую мазь, Ся Чень задумчиво наблюдал за покидающим его прекрасным образом Ся Юйлань. Она убила духа двуххвостого лиса одним ударом. Этот уровень культивирования означал, что она была намного сильнее Ся Цзяня. Только, почему она не хочет раскрывать себя? Может ли быть, что она всегда была на горе семи мелодий, культивировала и убивала всяких духовных зверей? Немного подумав об этом в течение некоторого времени, Ся Чень пришел к выводу, что это очень возможно. Выражение Ся Юйлань, когда она смотрела на него, как будто она смотрела на духовного зверя, было лишено каких-либо эмоций. Если бы он не позвал ее по имени, то мог бы уже стать трупом. Но это не имело значения, поскольку у него не так много времени. Духовная энергия в этом месте была несравнимо плотнее, поэтому прежде всего ему нужно культивировать, а потом уже все остальное. Он нашел большое дерево, запрыгнул на его ветви, после чего сел в позу лотоса и начал циркулировать прорыв пурпурного громового дракона, чтобы поглотить окружающую духовную энергию. Глава 6. Пробуждение лазурного дракона. Духовная энергия на горе была определенно намного плотнее, чем внизу. В одно мгновение Ся Чень почувствовал сильное течение духовной энергии. Меридианы, которые были расширены прорывом пурпурного громового дракона, быстро наполнились. Духовная энергия быстро циркулировала в 8 основных меридианах. Ся Чень больше не смел пытаться пробиться духовной энергией в Дантянь, как было недавно, вместо этого послушно использовал духовную энергию, чтобы питать кости, кожу и мышцы. Постепенно вдыхая и выдыхая, он успокоил свое дыхание. Он вошел в состояние небытия, словно был един со всем горным хребтом. Это продолжалось около 4 часов. В нескольких сотнях метров от Ся Ченя энергия внезапно возбудилась, и неизвестная сила отчаянно втягивала в тело Ся Ченя безграничную и величественную духовную энергию. Бывший в состоянии небытия Ся Чень оказался потрясен внезапно произошедшим. Эта энергия была подобна реке, бесконечно льющейся в его тело. Духовная энергия в его меридианах становилась все более густой, заставляя Ся Ченя испытывать боль. Если бы это продолжилось еще час, без сомнения он бы взорвался и умер. Он не мог контролировать циркуляцию прорыва пурпурного громового дракона, который, как безумный, продолжал циркулировать со скоростью вдвое выше, чем обычно. Что происходит? Глубокий страх поселился в сознании Ся Ченя. «Я собрался умереть вот так?» Бушующая духовная энергия непрерывно вращалась в его теле. Он делал все возможно, чтобы перенаправить ее в свои меридианы костей, кожи и мышц, но не мог обуздать скорость вливающейся в него энергии. На его меридианах уже появились крохотные трещинки и следы свежей крови. Сильная боль пронзила мозг Ся Ченя, и он чуть не упал в обморок из-за нее. Опустив свое сознание, он заметил, что его Дантянь был все еще бесформенной массой. Сжав зубы, он решил рискнуть. Если эта духовная энергия не найдет выход, то скоро он взорвется и умрет. Только успешное уплотнение его боевой души смогло бы очистить духовную энергию в эссенцию. Приняв решение, его сознание немедленно начало контролировать духовную энергию, чтобы пробить Дантянь. Эта энергия была намного сильнее, чем обычная, которой он пользовался раньше, и как прежде, когда она приблизилась к Дантяню, остановилась. Однако, в этот раз он не отступил. Из 3 основных грудных меридианов пришла новая духовная энергия и, слившись с другой, образовали более сильную, и затем с ударом врезалась в барьер, окружающий Дантянь. Ся Ченя вырвало глотком свежей крови, но энергия все еще не входила в Дантянь. Он не верил, что не сможет сломать барьер, он пробовал еще несколько раз, но все было тщетно. Сячень начал злиться и стал непрерывно контролировать духовную энергию, чтобы разбить барьер вокруг Дантяня. После пятой попытки его вырвало уже пятым глотком крови. Однако, на этот раз он явно почувствовал, как барьер смягчился. Сячень почувствовал радость в своем сердце. Но вместо того, чтобы собрать духовную энергию и попытаться снова, он глубоко вдохнул и позволил ей свободно накапливаться в теле. В скором времени собранная духовная энергия стала сильнее, чем была ранее. Под контролем сознания Сячиня она поднялась, образовав поток из дракона. Зарычав на Дантяня, он разбился об него. Бум! Послышался громкий взрыв, пришедший из тела Сячиня. Преграда в Дантяне, которая препятствовала прогрессу Сячиня в течение 8 лет, была разрушена. Проигнорировал боль, он напустил свое сознание, чтобы увидеть, что вызывало его проблему с Дантянем. Внезапно появилась пара глаз и посмотрела на него. Глаза были подобно факелам, показывая определенную мощь. Сячень почувствовал, словно на него наваливается огромная гора. В этом месте он был похож на муравья, а желание преклониться перед этим существом, казалось, влияло на него. Однако, прежде чем он смог испугаться, сильная головная боль заставила его упасть в обморок. Рухнув в обморок, прорыв пурпурного громового дракона не переставал циркулировать, а это означало, что окружающая духовная энергия все еще непрерывно вливалась в его тело. В отличие от прежнего, эта духовная энергия не впитывалась в плоть и кости. Она собиралась в его дантяне. Изначально бесформенная масса рассеялась, а внутри нее был маленький молодой лазурный дракон. Его глаза были закрыты, а пять когтей слегка разведены. Он жадно поглощал духовную энергию, которая вливалась, его два уса слегка качались. Казалось, что это очень удобно. Все его тело плыло кругами, непрерывно всасывая энергию. Мягка кожа лазурного дракона медленно закалялась, и только его форма не изменилась. Окружающая энергия медленно начала истончаться. Даже место с более плотной духовной энергией не могло угнаться за тем, сколько поглощал лазурный дракон. Медленно окружающая энергия высохла, а восстановление духовной энергии неба и земли требовало много времени. Лазурный дракон казался неудовлетворенным и продолжал требовать больше. Однако в теле Сячиня больше не осталось духовной энергии. Увидев сильную плоть Сячиня, его тело начало сжиматься. Этот дракон действительно хотел извлечь духовную энергию из нее. Лазурный дракон продолжал поглощать ее еще час, прежде чем остановиться. Его лазурная кожа стала еще более прочной и сильной. Открыв свои глаза, вытянув 5 когтей, оживленно плавая, он, подняв голову, и испустил свирепый рев, словно он был в заточении в течение бесчисленных лет и наконец снова увидел дневной свет. Этот свирепый рев вышел из тела Сячиня, взлетев, пронзил небо. Духовные звери снаружи горы 7 мелодий упали в страхе. Казалось, что этот звук содержал мощное давление, будто оно создано, чтобы заставить их чувствовать страх. В то же время мастера секты Пламенного Дворца Феникса, Белого Имперского Города и Божественных Боевых Ворот Континента Тенью прервали все свои дела и, посмотрев вдаль, пробормотали одни и те же слова. Лазурный дракон пробудился. В этот момент Сячень наконец проснулся. Первое, что он заметил, были изменения в его теле, которое сморщилось. Однако он не мог беспокоиться об этом. Он вспомнил, что в его дантяне было что-то загадочное, заставившие его испугаться. Он сел в позе лотоса и отправил сознание в свой дантянь, но он больше не видел глаз, только маленького лазурного дракона. Рядом с ним плавало несколько белых облаков, а его глаза были закрыты, молчаливо ожидая, что происходит. Он ясно видел пару глаз, которые содержали величественную энергию и мощь, которую он никогда не забудет. Может ли быть, что это работа маленького лазурного дракона? Глава 7. Случайное обнаружение. Слежка. Контролируя свое сознание, Сячень приблизился к лазурному дракону. Его сознание соприкоснулось почти вплотную с лицом дракона, что сделал его несравненно ясным. В этот момент лазурный дракон внезапно открыл глаза, испугав Сячиня, но, похоже, он не заметил его и вскоре закрыл оба глаза. Сячень поспешно отозвал свое сознание. Взгляд лазурного дракона был чистым, его глаза были подобно прозрачным родникам. Казалось, что он мог вытянуть душу и заставить их служить ему. Но, что это за лазурный дракон? Он не помнил, как дракон вошел в его тело. Может быть, это боевая душа? Удалось ли ему уплотнить свою боевую душу? Лазурный дракон, боевая душа лазурного дракона, Вдруг Сиачень вспомнил очень далеко воспоминания этого тела. Давным-давно, у континента Тенью было 4 огромные секты, мастера этих великих сект имели родословную святых животных. Ученики их клана рождались с боевой душкой святого зверя. Их скорость культивирования была намного быстрее, чем у других. Кроме того, боевая душа святого животного имела духовную сущность, они были несравнимы с обычными боевыми душами. Лазурный дракон Востока, белый тигр Запада, алая птица Юга и черная черепаха Севера. Каждый из 4 великих кланов представлял своего зверя. Родословный клан Ася был лазурный дракон Востока. Тем не менее, 1000 лет назад, из-за неизвестной причины, боевая душа святого животного лазурный дракон прекратил появляться в клане Ася, и их богатый, могущественный и выдающийся клан превратился в местный клан небольшого города. Сиачень покачал головой, он не мог думать о таких вещах. Его интересовал тот факт, что он уплотнил свою боевую душу и теперь может уплотнять эссенцию, чтобы практиковать боевые техники. Через 7 дней он не может проиграть Ся Цзяню. Он снова погрузил свое сознание в тело, проверяя состояние прорыва пурпурного громового дракона. Ранее, прорыв пурпурного громового дракона лихорадочно циркулировал, как острие меча, указывающий на спину. Он не хотел возвращаться в ситуацию, когда была вероятность, что он снова взорвется. Что вызвало у него приятное удивление, так это то, что прорыв пурпурного громового дракона стабильно циркулировал, а его уровень поднялся. Он твердо закрепился на 1-м уровне. Он решил временно проигнорировать боевую душу лазурного дракона и сосредоточиться сейчас на прорыве пурпурного громового дракона. После ночи культивирования прорыва пурпурного громового дракона могло заставить его силу расти экспоненциально. Более того, когда он ударил кулаком по кулаку, появилась молния. Можно было легко представить себе, насколько сильны его кулаки. Он помнил, что в компендиуме по культивации было написано, что после культивирования прорыва пурпурного громового дракона можно сформировать пурпурное пламя. Так, как прорыв пурпурного громового дракона достиг 1-го уровня, Сиачень решил попробовать. Поднявшись, Сиачень начал циркулировать прорыв пурпурного громового дракона. Как только он сделал это, глаза лазурного дракона, в его дантяне, открылись и 3 белых облака, плывущих вокруг него, медленно стали исчезать. Чистая и густая эссенция из тела направилась в меридианы Сиачиня. Разум Сиачиня был шокирован, внезапно почувствовав ясность и тепло эссенции. Он тщательно направлял эту энергию циркулировать внутри его тела. Следуя методику культивации из компендиума, эта эссенция направилась к его правой руке и собралась там. Затем, он вышла через основные акупунктурные точки Тиньцуань, Цзюйгу, Суицзе и Нигуань, чтобы собраться на кончике среднего пальца. Внезапно на его пальце прошла молния и непрерывно мерцала, пока все разряды не собрались на кончике его пальца. Там было сформировано пурпурное пламя размером с арахис. Сиачень смотрел на пламя, которое неумолимо покачивалось, казалось, что оно может потухнуть в любое время. Огонек вызвал лишь горькую улыбку, не говоря уже об убийстве людей, даже в его прежнем мире. Этот огонь можно было использовать только для зажигания сигареты. Махнув рукой, он погасил пламя. Сиачень не был разочарован. Тот факт, что ему удалось сконцентрировать пламя с первой попытки, было большим утешением. Только не заметил он, когда гасил пламя, маленькая искра не была потушена и упала на землю. Как только она коснулась земли, окружающие в полуметре ее сухие ветви и опавшие листья мгновенно сгорели. Затем пламя умерло. Если бы он не почувствовал тепло на своем лице и не видел кучку пепла, то не поверил бы, что здесь был пожар. Он был ошеломлен и просто там стоял. Через некоторое время Сиачень начал диком смеяться от радости. Это пламя было слишком сильным. Такая маленькая искра обладала такой сильной мощью. Если продолжить обучение, то через определенное время, пламя станет обладать очень большой разрушительной силой. Сиачень не смог терпеть и начал практиковаться в высвобождении пурпурного пламени. После нескольких часов, он мог вызывать его лишь одной мыслью – Пучи. Тень на большом дереве мелькнула над головой Сиачэня и скользнула вдаль. Прекратив выполнять технику, Сиачень поднял голову и присмотрелся. Этот человек был одет в синее и он летел с дерева на дерево. В мгновение ока, он покинул поле зрения Сиачэня. Это был не настоящий полет. Он только использовал импульс прыжков с дерева на дерево и отличную технику движения, чтобы создать ложное впечатление полета. Тем не менее, Культивирование этого человека по крайней мере было в сфере святого 5. С каких это пор у города речных чернил есть святой 5 в синих одеяниях? С какой целью он добрался к горе семи мелодий клана Ся? Ся Чень стал что-то подозревать. Принимая во внимание направление того человека, немного колеблясь, Ся Чень решил преследовать его и все увидеть. Эксперт сферы святого 5 не пришел бы к горе семи мелодий без причины. Он полностью отказался от своей энергии и полагался лишь на силу своего тела, чтобы следовать за тем человеком. Ся Чень безумно мчался, даже не используя эссенцию в своем теле, сила его тела была настолько велика, что скорость шокирующей. Человек в синем имел очень высокую скорость, он уже исчез бесследно. Ся Чень мог двигаться вперед только ровно по прямой. Если ему не повезет, то он никогда его не найдет. Примерно через час Ся Чень услышал, как люди тихо болтали, быстро остановившись. Он начал внимательно прислушиваться. Определив направление голосов, он снова двинулся дальше. Голоса становились все четче и четче. Ся Чень запрыгнул на большое дерево и наконец увидел говоривших. Примерно через 300 метров стоял человек в синем и группа тихо переговаривающих людей. Странно, почему тут эти люди из клана Чжан? Там была группа людей, разговаривающих с человеком в синем. Они носили одежду, вышитую с символикой клана Чжан. Коричневое одеяние с тремя белыми облаками на груди. Они были самыми сильными после клана Ся, Хучи. Внезапно за спиной раздался тяжелый вздох. Ся Чень испугался, немедленно активировал прорыв пурпурного громового дракона. Он сформировал у себя в правой руке пурпурное пламя, готовясь принять меры. Глава 8. Пещера предка. Брат Ся Чень, не двигайся, это я. Рядом с ним стояла Ся Юйлань, она говорила тихим голосом. Поняв, кто это был, Ся Чень успокоился и рассеял пламя на своем пальце. «Сестра Юйлань, ты тоже их обнаружила?» – спросил он, наклонившись к дереву. Она кивнула головой, хмурясь смотрела на группу людей впереди. «Брат, ты знаешь, кто они?» «Я не уверен, но знаю, что те в коричневых одеяниях – люди клана Чжан». Отведя от них взгляд, она осмотрела тело Ся Ченя. Она находила это странным и решила спросить. «Брат Ся Чень, ты в порядке?» «Похоже, тебе больно». Всего за один день фигура Ся Ченя съежилась, казавшись невероятно слабой. Тем не менее, у него не было никаких ран, что вызывало странность. Горько улыбнувшись, Ся Чень ответил: «Это длинная история. Впереди в лесу стоял человек в синих одеяниях. Старейшина Чжан, где пещера предка, о которой вы говорили? Куда мы все это время шли? У меня кончается терпение». Голос человека в синем нес оттенок гнева. Он говорил с нетерпением. Тот, кому говорил, был старейшиной Чжаним, ему было больше 50 лет, а его совершенствование уже достигло пика сферы великого мастера 4, являвшимся главой клана Чжан. Когда их взгляды встретились, он не осмелился его обмануть, вместо этого уважительно ответил: «Старший, не волнуйтесь, эта пещера была случайно обнаружена одним из членов моего клана, мы должны добраться к ней через 15 минут». Человек в синем злобно фыркнул: «Тогда вперед, пещера предка. Там хранятся сильные боевые техники и методы культивации. Часто встречались подобные легенды о случайных открытиях пещер предков, которые в конечном итоге помогали счастливчику добиваться больших успехов в культивировании. На горе семи мелодий была одна из таких пещер, какого-то предка. Итак, брат уже уплотнил свою боевую душу. Поздравляю». Ся Чень молчал о боевой душе лазурного дракона, только объяснил, что находится в текущем состоянии именно из-за уплотнения своей боевой души. Ся Юйлань знала о его репутации в качестве мусора, поэтому она не стала его расспрашивать. «Должны ли мы следовать за ними?» Видя удаляющуюся группу людей, Ся Чень спросил мнение Ся Юйлань. «Конечно». Спрыгнув с дерева, Ся Юйлань аккуратно приземлилась на ноги, после чего она прыгнула на 10 с лишним метров вперед и выглядела подобно зеленой фее. Через несколько секунд она уже была в сотне метров. «Какая высокая скорость!» – тихо пробормотал Ся Чень. Он спрыгнул с дерева и использовал все свои силы, чтобы не отставать. Очевидно, Ся Юйлань не желала, чтобы Ся Чень участвовал в этом, потому стремительно рвалась вперед, оставляя его позади. Однако она боялась привлечь внимание человека в синем, поэтому она не использовала свою эссенцию. Двигалась она быстро, лишь благодаря силе своего тела. Только благодаря ему, ей было трудно оставлять позади Ся Ченя. 10 минут спустя, Ся Юйлань была шокирована Ся Ченем, мчащимся за нею. Хотя она и не использовала эссенцию, но ее культивирование уже достигло средней стадии сферы мастера 3. Сила ее тела должна намного превосходить человека, который только уплотнил свою боевую душу, а это означало, что она должна заставлять Сяченя глотать пыль. Встретившись взглядом с Ся Юйлань, он хитроумно произнес: «Скорость у сестры очень высока, я почти не мог тебя догнать». Ся Юйлань поняла, что он имел в виду под этой фразой, и серьезно произнесла: «Культивирование этого человека в синем уже достигло сферы Святого 5. Тебе лучше не заходить в эту реку. Для Святого 5 нет разницы между основой и мастером. Они оба умрут одного удара», — не отступая, заявил Сячень. Выражение Ся Юйлань слегка изменилось, в ее тоне появилось легкое раздражение. «Я часто культивирую на горе семи мелодий, поэтому мне знакомо каждое дерево или травинка здесь. Даже, будучи в опасности, мне не составит труда убежать, но тебе, брат, тише. Сестра, посмотри, они собираются войти», — прервал ее Сячень и указал рукой на людей. Ся Юйлань повернулась, чтобы взглянуть. Перед ними была скала. Человек в синем просто рассмеялся и ударил кулаком в каменную стену. От места удара разошлись трещины во всех направлениях, и трещин становилось все больше и больше, куски скалы откалывались, падая вниз. Когда все камни прекратили падать, они обнаружили скрытую каменную дверь. С ужасным грохотом дверь автоматически открылась. Старейшина Чжан льстил человеку в синем, прежде чем войти. Он оставил позади кого-то, кто будет охранять вход. «Вперед!» Закончив говорить, Сячень не беспокоился о Ся Юйлань и пошел вперед. Оставленным охранником был ученик из клана Чжан, достигший средней стадии сферы основы 2. Спрятавшись где-то в метрах 100 от каменной двери, Сячень убедился, что человек в синем глубоко ушел. Использовав свое сознание для контроля эссенции, Сячень направил ее в свои ноги. Лазурный дракон в его теле снова открыл глаза. Только в этот раз в его глазах не читалась чистота, как ранее. Теперь этот взгляд был зловещим. Это было похоже на намерение Сячиня. Три белые облачка плавно перемещались вокруг. Изо рта дракона вырвалось два потока еще более чистой эссенции, направлявшиеся к меридианам в ногах Сячиня. После того, как два потока эссенции вошли в ноги, Сячень почувствовал в себе силу, способную сгладить землю горы семи мелодий одним топотом. «Убить!» — раздался громкий крик. Свирепо оттолкнувшись от земли правой ногой, Сячень, оставляя после себя двухфутовый след, его тело оторвалось от земли и в одно мгновение покрыло расстояние в 100 метров, на его ладони пылало пурпурное пламя. Охранявший вход ученик клана Чжан услышал громкий крик, прежде чем фиолетовый огонь уже поразил его в грудь. Не успев закричать, его грудь уже сгорела. Образовавшаяся черная дыра занимала середину его груди, и сразу после этого ее размер начал увеличиваться. Через несколько мгновений этот ученик сферы основы 2 превратился в кучку пепла. «Какое властное пламя!» — вздохнула Ся Юйлань, смотря на ученика клана Чжан. «Это твоя боевая душа?» Сячень не отрицал этого и улыбнулся. «Сестра, теперь ты веришь, что я способен постоять за себя?» Ся Юйлань наклонилась и опустила свои пальцы в пепел. После того, как она осмотрела его, она покачала головой и продолжила объяснять: «Это пламя действительно властно, но оно не такое мощное, как ты думаешь. Если бы этот ученик сферы основы 2 не попал в засаду и не был беззащитен, то он успел бы высвободить эссенцию и защититься от этого пламени». Сячень неловко улыбнулся и сразу перевел тему. «Они должны быть уже далеко. Если мы будем следовать за ними издалека, а если учитывать большие размеры этой пещеры, мы даже можем с ними не столкнуться.